Глава 4. Ты прекрасно выглядишь, даже в одежде. Успела. Когда я подошла к набережной, Стив уже ждал меня. В красных лучах заката он, закинув ногу на ногу, вальяжно раскинулся на лавочке и что-то читал. В этом деловом костюме и пальто он смотрелся одновременно немного небрежно и в то же время чертовски солидно и властно. «Ты прекрасно выглядишь даже в одежде», — увидев меня, сказал он. «Что там говорила Катрин?» «Хороший. Наверное, только когда спит. Выгляжу я вполне обычно для вечерней прогулки. Зато ты стал куда привлекательнее, когда оделся». «Ну да. Хотя бы не так виден его, так сказать, интерес ко мне». Стив никак не среагировал на мою колкость, просто положил книжку в сумку, подхватил меня под руку и куда-то повел. «Идем, нас уже ждут». Когда он сказал, что хочет встретиться на набережной, я вполне здраво предположила, что меня ждет прогулка. То есть простая прогулка вдоль речки. Прогулка ногами по плиточкам, может, немного по грязи, учитывая время года. Я даже допускала, что мне предстоит прогулка по лужам, но никак не по реке. Через 2 минуты мы оказались на отчаливающей яхте. «Я же пришла. Не надо меня похищать», — буркнула я, но больше из вредности. По-настоящему ворчать у меня не получалось. Я была слишком занята. Смотрела по сторонам и обалдевала от того, как роскошно там все устроено. Ух ты! И ресторан! Через окошки проглядывался просторный зал, отделанный деревом и подсвеченный элегантными настенными светильниками и хрустальными люстрами. Солнце уже совсем спряталось за горизонтом, и лишившийся света город расцвел тысячей огней. Это зрелище завораживало. Уже 1000 раз видела, как вечером загораются фонари, но тут, со стороны, это выглядело просто волшебно. «Идем?» Стив, проведя ладонью по моему плечу, отвлек меня от прекрасного вида. Руки распускает. Внутри меня что-то сжалось. Приглашая меня внутрь, он отодвинул рукой штору, которая, видимо, служила тут дверью. Я посмотрела на удаляющийся берег. И я могу отказаться? Разумеется, нет. Стив посмотрел на меня взглядом хищника, который уже загнал свою добычу в угол. Я почему-то смутилась под этим взглядом и впервые не нашла, что ответить. Это было так неожиданно. Прогулка по реке, волшебный вид, Стив, как-то незримо изменившийся. Почему-то я не стала спорить, поддалась этому взгляду и послушно прошла внутрь. Посреди зала был накрыт элегантный круглый столик. Судя по всему, все это арендовано только для нас двоих. На столе стояло пышное блюдо. Не знаю, как такое называется? Даже в кино раньше не видел ничего подобного. Аккуратно выложенные морские гады, размером с 2 пальца креветки и мидии, десяток суши разных размеров и наполнений, и в центре, как огромная вишенка, на не менее здоровенном торте, лобстер размером с курицу. Невероятно. Нужно сейчас же достать телефон и сделать фото. Катрина умрет, стоп. Я сразу подавила в себе этот пошлый порыв. Катрина, конечно, будет в восторге, а я потом буду часами слушать лекции о том, что Браун – мечта. Нет уж, спасибо. Да и выглядеть перед Стивом простушкой, которая море продуктов не видела, совсем не хочется. Для него-то это наверняка обычный обед. Я вздохнула. Все-таки хотелось запечатлеть эту красоту. Взяв в руку бутылку вина, Стив налил немного мне в бокал. С другой стороны стола, где, судя по всему, будет сидеть он, уже стоял виски. Только теперь до меня дошло, что это не похоже на деловую атмосферу. «Так о чем ты хотел поговорить?» Стив сел на свое место и в один глоток осушил свой стакан, еле заметно поморщившись, после чего пододвинул ко мне бордовую красную коробочку. Я удивленно посмотрела на него. Вспомнилась сцена из какого-то фильма, где в ресторане в точно такой же коробочке девушке в красном платье подарили обручальное кольцо. Потом счастливый парниша кричал на весь зал, что она согласна, а люди аплодировали и радовались за молодоженов. Что бы там ни было, мы ни о чем таком не договаривались. Это настораживало. Стив смотрел на меня, не моргая, и улыбался. Рассмотрев коробочку со всех сторон, я плавно открыла крышку, и мне понадобилось пара секунд, чтобы прийти в себя. На мягкой бордовой подушечке лежало кольцо с искрящимся прозрачным камешком. «Марианна, выходи за меня». Эти его слова ароматной очередью влетели в мою голову, а его хрипловатый голос продолжал звучать в моих ушах. «Разыграть меня решил? Дурак! И шутки у тебя идиотские!» Сбросив кольцо вместе с коробочкой на пол, я встала и быстро зашагала в сторону выхода. Я совсем забыла, где мы. Стив не просто так меня на корабль позвал. Чтобы покинуть это место, кораблю надо сначала пришвартоваться, но я уже была готова, наплевав на погоду, прыгнуть в воду и добраться до берега вплавь. «Да стой ты! Я все объясню!» Стив поднялся. «Что объяснишь? Ты и всем так предлагаешь на первом свидании за тебя выйти? Господи, как я могла вообще подумать, что ты можешь оказаться нормальным?» Он догнал меня, схватил за плечи и резко развернул к себе. Его глаза... Мне показалось, что в них мелькнул красный огонек ярости. Лицо оказалось так близко, а взгляд так горел, что я зажмурилась от страха, ожидая чего угодно. Но он просто заговорил, ровно и спокойно. «Дело в деньгах. Ну, не только в них на самом деле. Мой отец написал в завещании, что если я не женюсь, то наследства мне не видать». Стив дал мне секунду, чтобы обдумать сказанное. Осталось меньше недели, чтобы это сделать. И я замерла, не зная, как на это реагировать. Первая мысль – это все-таки не шутка и не розыгрыш, так что, наверное, обижаться не стоит. А вот вторая – черт возьми, почему он обратился с этим похабным предложением именно ко мне? И ты нашел подходящую продажную женщину. Увы, ты ошибся. Я не продаюсь. Но ты не отчаивайся. Любая будет рада выйти за парня, на которого вот-вот свалится наследство. Тем более за деньги. А мне не нужна любая. Вступать в брак нужно по зову сердца. Вот и я про то же. А мое сердце что-то не зовет меня в твою сторону. Так что давай закончим это свидание. Эй, кто там есть? Разворачивайте эту бандурину. Уже оказавшись дома, я задумалась. Не эгоистично ли я поступаю? Выйти замуж за молодого, красивого и богатого негодяя и бабника. А что? С людьми случались вещи и похуже. Ну, поставили бы штамп в паспорте, подумаешь. Моя фантазия уже мчалась вскачь. Маме бы больше не пришлось работать на двух работах. Я бы отправила ее во Флориду или вообще в Китай. А что? Говорят, там очень хорошая медицина, подлечила бы суставы. И сестру можно было бы забрать из этой жуткой дыры, что по нелепой прихоти городских властей все еще считается школой, и отправить в нормальную школу, частную. И я оборвала себя. Нет, ни за что. Так и представлю его взгляд и ехидное. Ну вот и нашлась продажная женщина. Но, как я ни пыталась, прекратить думать о нем не получалось. Непрошенно вспомнилось, что Стив на меня странно смотрит. Каждый раз будто раздевает меня взглядом. Может, и вправду я ему нравлюсь? Тогда почему он предложил мне выйти за него за неделю до положенного дня свадьбы? Нет, со мной тоже бывало, что сдавала работы в последний день, но тут совершенно другое дело. Может, ему просто все остальные отказали, вот он ко мне и обратился? Вот-вот, в это больше всего верится. А сегодня увидел меня голышом и подумал, она, конечно, так себе, но грудь ничего. Только зачем тогда врать про зов сердца? Вопросы роились у меня в голове, и этот поток мыслей разорвал телефонный звонок. Стив? Вроде нет. Номер неопределен. «Алло! Привет, Мари!» В трубке послышался заплаканный голос. Сердце упало в пятки. «Анна, ты где? Что случилось?» «Я в полиции. Тут такое произошло?» Сестра пыталась что-то сказать, но из-за слез не получалось ничего внятного. «Что случилось, узнаю на месте. Сейчас главное узнать, где она». «В каком-то участке. Энн, отвечай!» Плач в трубке сменился криком. «Это мое чертово право!» «Я могу позвонить? А ну не лапай меня, козел!» До этого момента я даже не могла подумать, что моя маленькая 14-летняя сестричка может так себя вести. В трубке что-то затрещало, а потом раздался басистый мужской голос. «Здравствуйте! Вы знакомы с Анной Грин?» «Да, это моя сестра». «Сестра, значит?» – протянул мужчина. «Да, мамы, полагаю, мы не дозвонимся». «Она сейчас на работе. Что случилось?» «Подъезжайте в 16-й участок. Адрес знаете?» «Я найду!» – кричала я в трубку, по ходу набрасывая на себя куртку и выбегая из комнаты.